Грон хмыкнул и ткнул рукой в сторону белой полосы прибоя. До того, как меня загребли за хулу богов и оскорбление храма, я жил в груди Одноглазого. Девчонка, непонимающе, уставилась на него. Грон усмехнулся и деланно удивленно посмотрел на нее. — Ты не знаешь? Это же всем известно. Зеленоглазая заулыбалась. — Я понимаю, прости. Белые стоят очень дорого. Они обучаются всему, но первый мужчина получает ее еще девственницей. — Ну и чем ты отличаешься от рабыни? — Дурак! — Зеленоглазая вскипела. — Это всего один раз, а потом я стану свободной гетерой и буду сама устанавливать себе цену. Мужчины будут добиваться моей благосклонности, дарить мне драгоценности, умолять меня о встрече, а ты будешь махать своим топором, колун, и валяться по ночам в своем дерьме. Грон жестко посмотрел на нее. — Во-первых, не один раз, а первый. А это не одно и то же, хотя ты этого еще не понимаешь. А во-вторых, от меня ты будешь отличаться только тем, что сама будешь торговаться с покупателем, а за меня это сделает работорговец. Ты, я, убоги! И тут она разревелась. Грон смотрел, как слезы катятся по щекам, как вздрагивают худые плечики. И тут на него накатила волна нежности. Он забыл, что сидящая перед ним девчонка едва на год-другой моложе его нынешнего тела. Он мысленно выругался. «Моралист чертов! Толку от твоей морали! Ей-то все равно некуда деваться!» Неловко наклонился над ней и, обняв, прижал к себе. Она начала сердито вырываться, потом вдруг обмякла и заревела в голос у него на груди. «Ладно, ладно. Знаешь, у моего народа есть пословица — человек предполагает, а Бог... боги располагают. Никому не дано знать, кем он станет. Вот я, например, думаю, что буду великим воином». От такого предположения девчонка удивленно вскинулась. «Но ты же раб!» Грон улыбнулся и погладил ее по голове. Шелковистые волосы приятно ласкали пальцы. «Сегодня раб, а завтра... кто знает?» Девчонка отвернулась, что-то сосредоточенно обдумывая, потом, закусив губу, бросила на него испытующий взгляд. — Ты хочешь бежать? — Грон расхохотался. — Не так быстро. Мне еще надо кое-что здесь сделать. Но, в общем, махать топором, пока ты будешь собирать поленницы мужиков у своих ног, я действительно не собираюсь. Девчонка сквозь слезы рассмеялась. — Ну вот и ладушки, — удовлетворенно кивнул Грон. — А то развела сырость, чуть не утопила. Зеленоглазая опять захохотала, слезы окончательно высохли. Отсмеявшись, она посерьезнела и, уперев в него взгляд своих зеленых глаз, твердо сказала: — Я хочу бежать с тобой. Грон опешил. — Ты чего? Девчонка упрямо вскинула голову. Потом решила, что упрямством ничего не добьешься, и шаловливо улыбнулась. Грон тут же почувствовал некоторое напряжение в паху. — Когда ты убежишь, я пойду с тобой. — Этого еще не хватало, — обескураженно подумал Грон и мысленно дал себе пинка. — Так открыться перед сопливой девчонкой, к тому же со скверным характером и ветром в голове. Тут пахло собачьими ямами. А та, сохраняя на губах кошачью улыбку, промурлыкала: — Не бойся, я тебя не выдам. Потом удивленно посмотрела на него. — Ну вот опять. Грон непонимающе уставился на нее. — Сиэлла говорит, что у меня дар. Часто бывает, что я ляпну что-нибудь от упрямства или из вредности, а потом так и происходит. И сейчас, кажется, так же получилось. Грон расхохотался. Не успел обрести свободу, а уже получил невесту. Да какую? Самую великую гетеру. Зеленоглазая смеялась вместе с ним, но как-то покровительственно, как бы зная что-то, что от Грона еще было укрыто. Поэтому Грон быстро замолчал и спросил: — А сейчас-то ты от чего прячешься? — девчонка хмыкнула. — От жрицы-наставницы. Они с Сиэллой терпеть друг друга не могут. Когда Сиэлла отдавала меня в храм, та была в купеческих приемных домах. Но купцы уехали раньше, и она вернулась. С тех пор страдаю. — А почему на 3 дня? — Ну, я думаю, к тому времени Сиэлла избавится от сестрарха и заберет меня обратно. Грон прикинул, если расширить убежище из поваленных стволов у самого обрыва, и если она не наделает глупостей, в Впрочем, именно в последнем он сомневался. Ей втемяшились в голову странные мысли. А вечером появится тупая колода? Короче, было над чем подумать. — А тебе разве не надо к вечеру быть на своем месте? Она удивленно посмотрела на него. — Я же не храмовая Гетера. Если мне вечером захочется потанцевать для прислужников либо поиграть на флейте для младших жрецов, кто может мне запретить? — Но если она не найдет тебя ни у тех, ни у других... — О, храм большой, пусть ищет.